Мы не только избавились от опасных тварей, но и разжились ценными трофеями, эссенции, реликты, сумеречная сталь. Все это открывало заманчивые перспективы. Пожалуй, стоит подумать о снаряжении торгового обоза, сбыть излишки в крупном городе, закупить все необходимое. Опять же, разведать обстановку и наладить связи с местным дворянством. Это всегда бывает полезно. Следом в памяти всплыло недавнее видение. То самое, что уберегло нас от неожиданной атаки в лесу. Странное дело, никогда прежде за мной не водилось пророческого дара. Неужели в этом мире моя грань, мой талант раскрывается как-то иначе? Предчувствие, ясновидение, магия ментального толка? Или источником этого предупреждения выступило нечто иное, нечто пернатое и озорное? На этот счет у меня уже имелись определенные догадки, следовало их проверить. Я на пробу потянулся к неведомому источнику той частью своего естества, что отвечало за магию. И, к моему удивлению, связь отозвалась, слабо, но отчетливо, будто некто на том конце ждал моего зова. Прикрыв глаза, сосредоточился на смутных образах. Удар сердца второй, и вот я вновь парил на порядочном отдалении от ночной угрюмихи. Видел дома, крыши, сонные улочки, факелы на дозорных вышках. Две неясные тени скользили меж стволов на опушке, то и дело замирая, будто принюхиваясь, но не решились отправиться к селу. «Снова бездушные», — отстраненно подумал я, возвращаясь в собственное тело. «Неспокойно в наших краях. Придется усилить дозоры». Недолго думая, я направил по этому тонкому каналу несколько капель энергии. Уж больно любопытно было, что из этого выйдет. Сила потекла, подобно ручейку, и эта связь отозвалась волной жара.